«Я имел удовольствие быть у вашего превосходительства», — он строго заметил. «Не удовольствие, а честь». Что делалось в Пензенской губернии во время его губернаторства, это рассказать трудно, пожалуй, даже невероятно. Ежели исправник платил исправно подать, наложенную на него, советнику губернского правления А, фактотуму губернатора, он мог делать, что хотел, в полном значении этого слова. Сколько бы на него ни жаловались, это решительно не привело бы ни к чему, разве только к вящему посрамлению жалующегося. Довольно вам сказать, что чиновником особых поручений по народной молве был у него умерший, то есть господин, спасенный от какого-то уголовного преследования тем, что показан умершим, и вследствие этого процветавший под сенью Панчулидзева для производства следствий, требовавших особой деликатности или особого умения и ловкости. На такие же следствия, с которыми особенно церемониться не было надобности, был посылаем советник губернского правления НН, который не затруднялся рассказывать даже и того, сколько он с кого взял, разумеется, когда это было в интимной беседе. Однажды в Саранске убили сидельца суконной лавки. НН засадил во строк целые десятки татар не только Пензенской, но даже Тамбовской губернии, Темниковского уезда, и выпускал их по мере того, как они вносили за себя выкуп, кто 1000, а кто и 2000 рублей, сообразно состоянию. Это правда, что татары эти, ежели не участвовали в убийстве сидельца и ограблении его лавки, то во многих других случаях и убийств, и грабежей были не неповинны. По словам НН, в одном из больших татарских селений Темниковского уезда он нашел большой сарай, наполненный всевозможными вещами, начиная с шелковых материй и кончая сукнами, сахаром и чаем включительно. Все это было произведение краж и грабежей и хранилось до первого раздела, бывшего один или два раза в год. Что делалось в то время, 1830-1840 годы, теперь этому трудно поверить. Становые пристава, исправники, были просто на жалование у воров, особенно конокрадов. Поэтому я был совершенно прав, говоря в одной из статей моих «Конокрадство в России», что для уничтожения или уменьшения конокрадства надо прежде всего уничтожить комиссаров, учрежденных, собственно, для уничтожения конокрадства, так же точно, как надо или уничтожить, или значительно уменьшить лесных чиновников, созданных для сбережения лесов, если действительно хотели сберечь эти леса. Можно ли, например, поверить, что один становой пристав, пристава тогда производили следствие, разыскивая украденных лошадей, начал их искать в сундуке у попа и нашел, не лошадей, конечно, но 800 рублей, которые конфисковал, разумеется, в свою пользу. Чтобы возвратиться к Панчулидзеву, устроившему чиновничье управление губернии на свой лад, надо сказать, что там шло все как по маслу, то есть все было сшито и крыто, так что в Петербурге знали только то, что губернатору хотелось, чтобы знали. И зато тем, которые не подчинились этому порядку, безусловно, было плохо. Чего не делал он, чтобы уничтожить Тучкова, старшего брата бывшего московского генерал-губернатора, бывшего уездным предводителем? И ежели меня не стер тогда, то единственно потому, что у Пашковых в Москве ему обо мне говорил московский почт-директор Булгаков, бывший приятель моего тестя. Панчулидзев боялся, чтобы через меня не дошло до Петербурга что-нибудь из его проделок.